Глава 35. Пятница. Прежде аккуратная кухня походила на место взрыва. Из переполненной раковины выглядывали ручки кастрюли и сковородок. Все рабочие поверхности были завалены упаковками из-под продуктов, пакетиками специй и мелкой кухонной утварью, которой Фрейя только что пользовалась. К сожалению, результаты ее трудов не соответствовали ожиданиям и не могли оправдать титанических усилий, которые теперь придется приложить к уборке. Фрейе пришлось признать очевидное. Она далеко не шеф-повар. Очень вкусно. Хюльдер с удовлетворенным видом отложил нож и вилку. Чистая тарелка намекала, что он говорил серьезно. Хотя похвалы от любителя фастфуда недорого стоят. А вот красное вино оказалось действительно превосходным. Фрейя потянулась за бутылкой и наполнила бокалы. Она собиралась предложить гостю кофе и покупной чизкейк, но передумала. В переполненном желудке совершенно не осталось места. «Итак, теперь я хочу услышать всю историю, как ты обещал». Фрейя откинулась на спинку стула. Целую неделю она сгорала от желания узнать, как продвигается дело Розы, но черпала сведения исключительно из новостной ленты. Ее роль в расследовании подошла к концу, поскольку больше не предполагалось допросов несовершеннолетних. Следствие по делу о насилии в приюте было приостановлено, пока не будет определена предполагаемая связь с убийствами. Фрейя проглотила гордость и несколько раз пыталась дозвониться до Хюльдера. Последний раз она получила свежие новости во вторник днем. Выяснилось, что Бергур пересекался с пропавшими британцами в Испании. Владелец лодки Фридрик укрывал Розу от властей, а кроме того в деле замешан его брат Фиалар. Но с тех пор произошла масса событий. В среду и четверг Хюльдер либо вовсе не брал трубку, либо обещал перезвонить, ссылаясь на занятость. Он перезвонил только в пятницу и предложил сделку. Он расскажет ей все в обмен на приглашение на ужин. Фрейя согласилась, и вот они здесь. Хюльдер хорошо выглядел. Прогресс в расследовании определенно пошел ему на пользу. Но и сам он приложил некоторые старания. Тщательно побрился и причесался. Он укрепил свои позиции, с порога спросив о Саге и Молли. Фрейю тронула забота о благополучии ее племянницы. Она рассказала, что обе они отправились к Бальдеру и нисколько по ней не скучают. Слишком заняты, пуская на ветер небольшое состояние, которое он заработал на чаевых от туристов. Кажется, он решил истратить все на мороженое, аттракционы и лакомства для Молли. Фрейю это очень радовало, ведь ей было доподлинно известно, как он распоряжался деньгами раньше. Вернувшись в город, он забрал Сагу с 10-минутным опозданием, что применительно к нему означало практически на 15 минут раньше срока, и почти сразу позвонил узнать, что произошло с волосами его дочери. Изобразив неведение, Фрейя решила приберечь на будущее Сагу о выведении в шей и скрестила пальцы, чтобы ее педикулезный блицкрик увенчался успехом. Дело Розы можно считать раскрытым. Как и дело об останках в море, они оказались частями одного пазла. Фрейя побудила его рассказать дальше, напомнив, что все еще подчиняется требованию конфиденциальности. В новостях сообщалось только, что подозреваемый арестован. После всех своих кулинарных подвигов Фрейя считала, что заслуживает знать все. Розу убил Фиалар Рейнисон, брат мужчины, который выловил куклу. У Фиалара свой бизнес. Сдает летние домики и походные трейлеры туристам в Исландии и апартаменты выходного дня исландцам в Испании. Что? Это долгая история. Я располагаю всем временем в мире. Хюльдер улыбнулся и продолжил. Фиалар был обычным парнем с небольшим бизнесом. Однако прибыль его не устраивала, так что он начал импортировать наркотики из Испании. Идея пришла ему в голову, когда кого-то из его съемщиков задержали на таможне за попытку ввоза опиоидов в Исландию. Мы полагаем, что Бергур помогал ему с распространением, так что в ближайшее время освобождение ему не светит. Картина пока не полная, но схема более или менее понятна. Как вы все это выяснили? Отследили билеты, по которым прилетели британцы. Они были куплены для исландской пары, проживавшей в Испании. Разговорчивые ребята. По крайней мере, стали такими после того, как им пригрозили экстрадицией. Как бы то ни было, они рассказали все. И клубок начал распутываться. Но как? Как исландцы в Испании могли знать, что произошло на самом деле? Они вовсе не пара пенсионеров, удалившихся на покой в теплые страны. Скорее, ушлые наркоманы, которые нашли местного врача свободных взглядов. Он выписал им невероятное количество рецептов на опиоиды. Таблетки ввозились в Исландию, а эта пара часто выступала в качестве курьеров. Но весной у них случился серьезный срыв, и оба были не в состоянии заниматься контрабандой. Все было настолько плохо, что ни один таможенник не пропустил бы их без досмотра. Перед Фиалором встала проблема. Спрос на товар рос, а поставки снизились. И что произошло? Бергур поехал туда, чтобы найти кого-то на роль курьера? Не совсем. Фьялор занервничал и отправил Бергура вправить исландцам мозги, когда стало понятно, что к чему. Они должны были взять себя в руки, иначе Бергуру пришлось бы самому заниматься доставкой. Поскольку именно он ввел их в дело, Фьялор потребовал решить проблему. Что касается дилеров внутри Исландии, то их тоже подбирал Бергур, пользуясь своим положением главы приюта. К нему под опеку регулярно попадали подростки с зависимостью. Он использовал детей для распространения наркотиков, а порой привлекал и членов их семей, если те тоже были наркоманами. Молодой парень из Испании, вообще говоря, был в списке свидетелей отдела сексуальных преступлений, потому что одно время находился в приюте Бергура. Господи. Точно. Готовься к новому интервью на следующей неделе, потому что придется расспрашивать подопечных Бергура по второму кругу. Теперь будем выяснять, не продавали ли они наркотики Бергура, или, может быть, получали от него предложение поработать дилерами. Думаю, он умел вычислять потенциальных работников. Так что надеюсь, что участие детей было скорее исключением из правил. Едва ли он стал бы заманивать тех, кто не употреблял. А вот те, кто сидел на наркотиках, могли обеспечить ему нужные связи. Я кое-чего не понимаю. Такое впечатление, что большую часть дел взял на себя Бергур. Зачем ему было марать руки? И каков был вклад Фьялора? Бергур был у него на крючке. Фьялор шантажировал его. Сам он занимался только финансами. Да, еще предоставил исландцам испанскую квартиру. Раньше там жил другой наркоман, еще один выпускник наркоакадемии Бергура. И до него тоже. Хюльдер сделал паузу и отпил из бокала. Он слегка поморщился, и Фрея предложила ему пиво, на что гость тут же ответил согласием. Получив полную кружку, он вернулся к рассказу. Бергуру хватило одной встречи, чтобы понять, что эта пара никуда не сможет полететь в ближайшее время. Сам браться за перевозку он не планировал, так что ухватился за молодого британца, с которым разговорился в гостинице. Парень пошутил, что им с девушкой стоило забронировать номер в Исландии, потому что в этом пекле они просто с ума сходят. Когда Бергур предложил ему билеты, тот взял без раздумий. По словам Бергура, он сообщил новому знакомому, что в палатке находится сумка с контрабандными наркотиками. Проверить это нельзя. Вполне могло быть, что парень знать не знал, на что подписывался. По данным испанской полиции, он избавился от товара до вылета. Значит, был в курсе, но в последний момент испугался. Если бы он нашел таблетки случайно, то скорее позвонил бы в полицию. Почему их убили? За то, что выбросили наркотики? Вероятно, так. И чтобы все это не выплыло наружу. В чем состоял план? Бергур говорит, парень должен был передать товар на лагерной стоянке Лаугардалур на следующий день после прилета. Не в тот же день, поскольку Бергур хотел убедиться, что все чисто, и полиция их не накроет. Все проверив, он стал ждать курьеров, но те не появились. Он сообщил Фьялору, а у того снесло крышу. Он выследил иностранцев и убил их в приступе ярости, когда не получил свой товар. Выследил? Разве они не жили в палатке? Как это возможно? Бергур установил в палатке маленький передатчик, чтобы можно было проследить, как британцы пройдут таможню. Если бы они слишком задержались в аэропорту или палатку отвезли бы в полицейский участок, он бы знал, что стоит держаться подальше от Лаугардалура. Но в итоге он его даже не включил, боясь, что сигнал приведет полицию к нему. Активировать устройство заставил Фьялор, когда не смог найти курьеров. Сигнал шел из Сюдурланда, близ Хварагерди. Фьялор дождался, пока стемнеет, и отправился на поиски. Леонардо он убил снаружи, девушку внутри. Тяжесть в животе Фрейи теперь объяснялась не только плотным ужином. Она ясно представила безжалостное убийство несчастных молодых туристов. Фрей сделала глоток вина, но это не помогло. Не нужно подробностей. Вполне могу понять. Когда палатку обнаружили, передатчика в ней не было. Бергу разобрал его, прежде чем сбросить походное оборудование в канаву. Фьялар увез тела в ту же ночь, но все остальное бросил на месте. Туристы разбили лагерь прямо возле кольцевой дороги, у подножия горы недалеко от Хверагерди. Бергур приехал замести следы, опасаясь, что походное снаряжение выведет полицию на них. Справился, правда, не слишком хорошо, но он был в панике. А как тела оказались в море? Фьялар вывез их туда на лодке той же ночью, привязал камни и сбросил за борт. Он выбрал любимое место брата для рыбалки на случай, если кто-то спросит, что он делал там посреди ночи. Тогда он бы объяснил, что ему не спалось, и он решил порыбачить. Фьялар тщательно следовал обычному маршруту, если вдруг лодку зафиксирует чей-нибудь радар. Тела опустились ровно на то место, где когда-то лежала кукла. Фрея только сейчас поняла, что задерживала дыхание. Красное вино потихоньку начинало действовать, и Фрей приходилось напрягаться, чтобы ничего не упустить. Получается, у Фьялара было на Бергу нечто еще худшее, чем все это. Ну, начнем с того, что он был свидетелем драки Бергура и Трёстюра, отца Розы, в результате которой последний утонул. Что? Да, ты все правильно поняла. Отец Розы и Бриньольвур, он же Бинни Портфель, вместе с Бергуром поехали ловить лосося на реку Брюнау в районе Эсхарфьорда. По стечению обстоятельств там же рыбачил и Фьялар. У троих приятелей были две удочки, у Фьялара третья. Они не были знакомы. Когда подъехала компания, Фьялар уже был там. Бинни и Бергур разговаривали с ним, потом предложили выпить вместе. Трёстюр все это время оставался в машине. В машине? Сейчас объясню. Бинни пошел к нему. Уговаривал переодеться в подходящую одежду и присоединиться к ним. Но преуспел лишь отчасти. Трёстюр сменил одежду и надел болотные сапоги, но вместо того, чтобы заняться рыбной ловлей, оттащил Бергур от Фьялара и затеял с приятелем спор. Прямо в воде завязалась драка. Бергур ударил Трёстюра, и тот утонул. Ситуация усугубилась тем, что все были навеселе. Эти трое пили уже по пути на рыбалку. Даже водитель? И он тоже. За рулем, кстати, был Бергур. Он был в ужасе, когда Трёстюр утонул. Он боялся обвинения в убийстве. Бриньольвур был мертвецки пьян. А вот Фьялар сохранил холодный рассудок и взял ситуацию под контроль. Он отослал Бергура в город, и они с Бриньольвуром сделали вид, что были единственными свидетелями несчастного случая. Якобы Трёстюр отступился, переходя реку. Им даже не пришлось ничего выдумывать, просто немного изменили детали. История прозвучала вполне правдоподобно. Бергур вышел сухим из воды. Зная он, во что это выльется, готов поспорить, предпочел бы ответить по закону. Фьялар решил, что вытянул счастливый билет. Он давно мечтал организовать импорт наркотиков из Испании, но у него не было связей на домашнем рынке. До встречи с Бергуром, который рассказал о своей работе. А Бриньольвур? Почему он оставил все как есть? Потому что ссора Бергура и Трёстюра возникла не на пустом месте. Они попали в серьезные неприятности и не могли прийти к общему решению. По пути Бергур насмерть сбил 6-летнюю девочку. Трёстюр настаивал, что нужно позвонить в полицию. Бергур был против. Возможно, отец Розы хотел поступить правильно, потому что дома его ждала дочка того же возраста, или потому что после наезда девочка умерла у него на руках. Хюльдар глубоко вздохнул. «Помнишь, я рассказывал тебе об этом? Об аварии, из-за которой вся полиция Хусавика была на выезде, когда сообщили об утопленнике. Это была она». «Да, но ты не говорил, что водитель сбежал с места аварии». Фрей почувствовала, как сжимаются ее внутренности. «Почему я вообще этого не помню? Водитель сбил ребенка и сбежал. Разве такое забудешь даже через 10 лет? Об этом ведь говорили в новостях?» «Да, говорили». Это произошло на северо-востоке, на участке между Хусавиком и деревней Каупаскер. Помнишь карту ДТП? По иронии судьбы, когда ты спросил о ней, я упоминал среди прочих и эту аварию. Но виновные устроили все так, чтобы не попасться. Девочку звали Адальхейдюр. Их машина сломалась, и отец оставил ее на обочине, а дочери велел сидеть внутри. Его телефон разрядился. Он планировал дойти за помощью до Хусавика. «Да, да, я вспомнила. Но разве она не попала под машину отца? Если не ошибаюсь, версия была такая. Девочка перебралась на переднее сиденье, баловалась с рычагами управления и случайно сняла машину с тормоза. Потом она вышла, потому что захотела в туалет или что-то такое, и попала под колеса. Так все и выглядело, а правда открылась только сейчас. Видимо, девочка заметила приближающуюся машину, вышла и стала махать им. Остается только гадать, зачем. Может, хотела, чтобы ее отвезли к отцу. Они поздно заметили ее, но Бергур все же остановился и стал сдавать назад к машине, за которой находилась девочка. Они ехали на большом пикапе со съемной крышей для кузова и не увидели, что она бежит за ними. Он сбил ее. Колесо проехало прямо по голове. Хюльдер сделал большой глоток пива, но на этот раз без видимого удовольствия. Наверное, мешал горький привкус во рту. Они положили девочку в свою машину, собираясь вызвать скорую и выехать ей навстречу. Но малышка умерла на заднем сидении на руках у Трёстера еще до того, как они закрыли дверь. Они запаниковали. Бергур отнял телефон у Бриньюльвура до того, как тот успел набрать номер службы спасения. Заявил, что он ни за что не сядет в тюрьму. Он был пьян за рулем, так что всем будет плевать, что произошел несчастный случай. Его признают виновным и дадут срок. Отец Розы был в шоке. Он ушел в себя и не протестовал. Просто сидел в пикапе, пока двое других перенесли тело девочки, сняли сломанную машину с тормоза и поставили в нужное положение, чтобы колесо наехало на голову. Такой отец и нашел ее, когда вернулся с механиком. Никто и подумать не мог, что несчастье случилось не по ее вине. Хюльдер залпом выпил полкружки пива. Но когда приятели добрались до реки, то заметили на полу пикапа куклу девочки. Она сжимала ее в руках до последнего. Трёстер так и сидел в машине в оцепенении, глядя на куклу у его ног. Господи. Фрей хотелось одним махом выпить оставшееся в бутылке вино. Ей казалось, что иначе она не сможет дослушать историю до конца, но она не поддалась искушению и продолжила пить маленькими глотками. Она разрывалась между желанием узнать правду и ужасом перед жестокими подробностями. Поняв, что больше добавить нечего, Хюльдер продолжил. Конечно, Бергур и Бинни были не в восторге, увидев на берегу незнакомца. Но разворачиваться и уезжать было бы подозрительно, так что они решили вести себя так, словно все в порядке. Трёстер так не смог, и когда Бинни попытался вовлечь его в общий разговор, все кончилось так, как я тебе рассказал. Трёстер погиб. Как люди могут так поступать, как эти трое? На такое не каждый способен. Возьми хотя бы Трёстера, у него не получилось. Кукла, которую ты упоминал, та самая из моря? Да, родители девочки опознали ее. Хотя от одежды ничего не осталось, но на шее игрушки по-прежнему висит ожерелье, надетое их дочерью. В то время отец не обратил внимания на пропажу куклы. Когда он оказался на месте трагедии, голова была занята совсем другими вещами, понятное дело. И только когда мать захотела положить куклу в гроб девочки, он вернулся на место аварии и занялся поисками. К тому времени прошло уже несколько дней. Так и не найдя куклу, он решил, что кто-то заметил ее и забрал себе, без всякой задней мысли. Что еще он мог подумать? Почему Бергур решил во всем признаться? А он и не решил. Мы услышали историю от Фьялора. Они наперегонки перекладывают вину друг на друга. И Фьялор хочет убедиться, что Бергуру достанется не меньше, чем ему самому. Иначе есть риск, что приговор Бергура будет не слишком суровым. Ясно, что Фьялор узнал об аварии от Бриньюльвура. Им пришлось возвращаться в город вместе, поскольку пикап забрал Бергур. Фьялор заметил, что Бинни вел себя странно и что-то прятал в сумку. Обнаружилось, что это одежда Трёстера в пятнах крови, та, которую он снял, переодевшись перед рыбалкой. Фьялор надавил на Бинни, и тот все выложил. Фьялор видел ссору Трёстера с Бергуром и понял, что что-то не так. Он потребовал правды и в противном случае отказывался прикрывать Бергура, так что в итоге Бриньюльвур во всем признался. Может, он просто был слишком пьян, чтобы убедительно врать. Вернувшись в город, Фьялор предложил позаботиться о кукле. Он бросил ее в море, когда в следующий раз отправился на рыбалку в их с братом излюбленное место, а окровавленную одежду Бинни оставил у себя. Это выяснилось, когда мы снова поговорили с бывшей женой Бинни. Она нашла вещи Трёстера в своей складской ячейке, но не передала их нам. Она призналась в этом, когда я рассказал ей то же, что и тебе сейчас. Скорее всего, побоялась, что мы запросим ордер на обыск квартиры, и ее обвинят в сокрытии улик. Потребуется анализ, чтобы установить, принадлежала ли кровь Адальхейдер, но это можно считать просто формальность. Фрей наполнила очередной бокал, потом принесла еще одну банку пива для Хюльдера. Наверняка ему это нужно. Полиции не показалось странным, что у Бини не было машины. Как-то же они с Трёстером приехали на рыбалку. Как он это объяснил? Полицейские, прибывшие на место, не придали этому значения. Или же все были слишком озабочены страшной аварией на соседнем участке. Это были офицеры не из Хусавика. Те как раз отправились к месту гибели девочки. Может, Бини сказал, что они воспользовались автобусом или доехали на попутке. И никто не потрудился зафиксировать это в отчете. Как я уже сказал, всех занимал другой несчастный случай. А кукла? Она исчезла на 5 лет, пока Фрикки не поймал ее в сети как раз в том месте, где Фьялор выбросил игрушку за борт. Мать Розы выложила фото в Facebook, а там его заметил Бергур. Их общий друг поделился постом. Бергур в панике позвонил Фьялору. Тот потребовал немедленно пойти к матери Розы, достать куклу и удалить пост со страницы до того, как родители девочки наткнутся на него. Что произошло дальше, неясно. Как это? Фрейя наблюдала, как Хюльдер открывал алюминиевую банку и наполнял кружку до тех пор, пока пена едва не перелилась через край. Бергур заявил, что нанял кое-кого из бывших подопечных. Парень, о котором идет речь, уже мертв, так что теперь не узнать, связано ли ограбление со смертью родиной матери. Как не узнать и того, почему кукла в итоге оказалась у Бриньюльвура? В то время он водился с наркоманами и алкоголиками всех возрастов, так что вполне мог пересечься с тем, кто выкрал куклу, узнал ее и попросил отдать ему. Кто знает, может, однажды он захотел бы очистить совесть. Не зря же он сохранил одежду Трёстера с пятнами крови. Куклы и одежды хватило бы для того, чтобы его, по крайней мере, выслушали. «А что насчет убийства самого Бриньюльвура? Вы нашли виновного?» «Нет. Фьялор категорически отрицает свою причастность, а у Бергура железное алиби. Он в то время находился под стражей. Мы практически уверены, что убийца Фьялор. По словам Бергура, именно Фьялор настоял на том, чтобы сделать Бини дилером, когда ему показалось, что ребята Бергура плохо справляются со своей работой. Не исключено, что Бини прикарманивал товар, и Фьялор решил от него избавиться. Летом Бергуру удалось обеспечить крупную поставку в Исландию, чтобы компенсировать весенние потери. Но Фьялор все еще нес убытки из-за издержек и потерь в объеме сбыта. Так что он, само собой, был не в восторге от перспективы новых сбоев в бизнесе. Мы собираемся просмотреть видеозаписи с камер близ складских помещений в Гранде. Если повезет, заметим где-нибудь его машину. Конечно, он мог прийти пешком и остаться незамеченным, но меня это не беспокоит. Мы найдем способ его прижать. Фрей пришлось выпить еще глоток вина для храбрости, иначе она не смогла бы выслушать следующую часть рассказа. А Роза? Хюльдер явно испытывал схожие чувства. Он долго потягивал пиво, прежде чем заговорить. Мерзкая история. Восстановить ее ход было труднее всего. Но сегодня Фьялор понял, что ему некуда деваться, и раскололся. Мы нашли следы ДНК Розы в его доме и в багажнике его машины. В багажнике? Да, он отвез ее тело на озеро Хавроватн, спрятал в багажнике. Но кто убил ее и зачем? Она ведь не была замешана в делах с наркотиками, так? Если только Бергур вовлек ее в торговлю. Фрейя всегда считала себя человеком миролюбивым. Оттого ей было крайне непривычно испытывать прилив такого бурного гнева и желание столкнуть Бергура с какого-нибудь крутого обрыва. И желание это становилось все сильнее каждый раз, когда Хюльдер открывал рот. Нет, она в этом не участвовала. Ей просто не повезло столкнуться с Фьялором. Она потеряла ключ в Смауралинде и боялась, что не попадет в дом. Ее ключ нашелся в бюро находок торгового центра. Роза решила подождать Фридрика возле дома его брата в Хьядлаверве. Поэтому она и выскочила из автобуса на Дальвигер. Фрики, как правило, не задерживался на сборищах в доме брата. Но она не могла знать, что уже в 9 его там не было. Предполагаю, она не обратила внимания и на то, что его машины не было видно. Или ее это не удивило, раз уж он отправился на вечеринку, где предполагался алкоголь. В конце концов, ей надоело слоняться возле дома, и она решила постучать и вызвать Фрики наружу. Это трудно объяснить, ведь ее искала вся городская полиция. Возможно, ее бдительность ослабла, поскольку девочка могла безбоязненно ходить куда душе угодно и оставаться при этом незамеченной. Достаточно было сменить одежду и прическу. Хочешь сказать, что Фьяло рубил ее прямо в прихожей дома, полного гостей? Не совсем, но это недалеко от истины. Он открыл дверь и, к несчастью для Розы, сразу ее узнал. Он внимательно изучил объявление о розыске, потому что весной Бергур предупредил его, что у Бини на уме рассказать дочери Трёстеру о том, как умерли ее родители. Он уже кое-что разболтал, но не помнит, насколько много. Фьялар понимал, что девочка представляет серьезную опасность, как и Бинни. И что же он сделал? Говорит, что у него помутился разум. Его первой мыслью было, что Бинни проговорился, и потому Роза пришла к нему в дом. Он понятия не имел, что она как-то связана с его братом, потому как Фрики по очевидным причинам держал это при себе. Фьялар не хотел, чтобы она попалась на глаза кому-то из гостей, так что он схватил ее за руку и затащил в гараж. Она не сопротивлялась и не кричала. Может быть, была в шоке. Теперь остается только гадать. Гости ничего не заметили, наслаждались редким теплым вечером в саду. Он убил ее в гараже. Да, стал выяснять, что она узнала от Бинни. Поначалу она не могла понять, о чем речь. Потом до нее медленно стало доходить, что дело касается смерти ее родителей. По словам Фьялара, произошла чудовищная ошибка. К тому времени, как он понял, что она не догадывается, кто он такой, было уже поздно. Он себя выдал. И ему пришлось от нее избавиться. Но прежде он заставил ее рассказать, почему она постучалась в его дверь. Так он узнал, что она жила у Фрики. В тот момент Роза еще верила, что он отпустит ее. Вместо этого он ее задушил. После нового глотка пива Хюльдер вернулся к рассказу. Он положил ее в багажник машины, стоявшей в гараже. Дождался, пока гости разойдутся, отвез тело к озеру и оставил там. Он не рискнул вывести труп на лодке. Побоялся, что полиция свяжет Розу с останками иностранцев. «Что за изверг? Какой человек на такое способен?» Фрейя содрогнулась. Ей хотелось пойти в душ и смыть с себя этот рассказ. Словно от каждого слова исходил запах гнили. Но она не могла сделать ничего подобного, пока Хюльдер оставался в ее доме. Так что пришлось повременить с этим и довольствоваться другим очистительным средством – вином. Такой человек, который пригласил брата на воскресный ужин, чтобы убедиться, что его не будет дома, и отправил туда одного из своих прихвостней-наркоманов. Тот должен был покопаться в вещах Розы в поисках дневника, записей, компьютера, всего, что могло хранить важную информацию. Ничего не нашлось, потому что искать было нечего. Роза держала все, что знала в голове. А как же тела в море? Как она могла об этом узнать? Бергур думает, что она подслушивала, когда Фьялар рассказывал ему об этом. Он приходил в приют Бергуру на следующий день после того, как избавился от тел британцев. Роза и другие дети были в школе, и только после ухода Фьялара Бергур понял, что она вернулась домой после первого урока из-за плохого самочувствия. Девочка вела себя так, словно ничего необычного не произошло, но он считает ее хорошей актрисой. Бергур не видит другого объяснения, кроме того, что она подслушивала под дверью офиса и спряталась до того, как он открыл дверь. Но Фьялара она едва ли могла разглядеть. На нем была бейсболка и капюшон. Кажется, Хюльдеру больше нечего было сказать. На Фрейю нахлынуло облегчение. И все же она не могла не задать два вопроса, которые не давали ей покоя. Роза правда была у Бинни в вечер убийства? Она попала на камеры наблюдения? Нет, на записях ее нет. Но она могла пройти незамеченной, этого мы никогда не узнаем. А Тристан? У меня такое чувство, что он лгал, когда говорил, что провел весь вечер дома. Нет, он сказал правду. Мать подтвердила его алиби. Пусть она не самый надежный свидетель, но никаких противоречий в ее показаниях нет. Кажется, ни Роза, ни Тристан не были в тот вечер в Гранде. Девочка, которую увидел полуслепой сосед, вероятно, пришла в поисках наркотиков. Увидела тело и сбежала, оставив следы в луже крови. Хюльдер поморщился. Зрелище было жутким. На фоне такого описания и всего предшествующего разговора чизкейк даже не обсуждался. Кроваво-красный вишневый соус вызывал крайне неприятные ассоциации. «Может быть, кофе?» «Нет, спасибо. Пиво отлично подходит». Фрейя улыбнулась. Она тоже не собиралась пить кофе. Вторая бутылка красного стояла открытой на кофейном столике в окружении пивных банок. Они напоминали пешки, вставшие на защиту королевы в партии алкогольных шахмат. В партии, которую Фрей проиграла. Она чувствовала себя гораздо менее трезвой, чем ей хотелось бы, особенно когда часы показывали 11 вечера. В полночь ее 30-дневный целибат официально завершится. А рядом с ней сидел Хюльдер Йонес, мужчина, который всегда готов проявить инициативу. Обычно это служило для нее источником крайнего раздражения, но сейчас вдруг стало казаться очевидным достоинством. Ее затуманенный разум заметил эту нестыковку, но решил рассмотреть ее под иным углом. Например, никто не желает видеть на своей вечеринке мастера карточных фокусов, но если нужно развлечь детей, такие люди приходятся как нельзя кстати. И пороки превращаются в добродетели при определенных обстоятельствах. «Ты умеешь показывать карточные фокусы?» Ее слова звучали не совсем отчетливо, но Хюльдер понял. «Я? Нет. Ты хочешь посмотреть фокусы?» «Нет, ее интересовало нечто совершенно другое». После пробуждения Фрей испытала головную боль, которая неизбежно настигает тебя, стоит лишь потратиться на более дорогой алкоголь, чем обычно. Воспоминания прошедшей ночи врезались в ее мозг как шрапнель. Некоторые смутные, другие, напротив, слишком отчетливые. С величайшей осторожностью она оторвала голову от подушки. Язык казался ватным, и Фрей чувствовала настоятельную потребность доползти до ванной, дотянуться ртом до крана и открыть воду на полную мощность. Когда ей удалось принять сидячее положение, она, наконец, смогла охватить взглядом всю комнату. Поняв, что она здесь одна, Фрей не смогла удержаться от смеха. Пусть за него и пришлось расплачиваться пульсирующей болью в висках. С чего она взяла, что Хюльдер изменился? Но тут ее взгляд зацепился за клочок бумаги на туалетном столике, и она потянулась к нему с резвостью престарелого ленивца. Собственная способность читать почти изумила ее. Прочитанное подтвердило то, что Фрей и так знала. Алкоголь напрочь лишает ее способности держать рот на замке. «Должен бежать на работу. Тебе точно стоит подать заявку на должность посредника. Созвонимся. Скоро забегу. С бургерами. И с хомячком для змеи. Твой Йонас». Фрей отложила записку и опустила раскалывающуюся голову обратно на подушку. Пусть физическое состояние оставляло желать лучшего, все же она чувствовала себя прекрасно. Переполнявшее ее чувство удовлетворения вызвало прилив смелости. Она подаст заявку. Почему бы нет? Изменения пойдут ей только на пользу. Она закрыла глаза, наверняка удручающе красные, и улыбнулась. Впереди ее ждет много хорошего. Она была в этом уверена.